оставляем должником нашим. Это значит не иметь на ближнего, провинившегося против нас, намеренно, с упорством или ненамеренно, огорчение, вражды и озлобление, но прощать ему вину в простоте сердца, представляя живо свои немощи и грехопадения, и сохраняя к ближнему виноватому ту же любовь и те же чувства приязни, какие имели к нему до вины. Что, если бы Господь назрел беззаконие наше, как мы вины ближних? Кто бы устоял? Но как долготерпелив и милосерд Господь, так и ты будь долготерпелив и милосерд, невзыскателен до суровства, сострадателен. Любы долготерпит, милосердствует. Не вменяй погрешностей ближнего, считай их, как бы их не было, за ничто. Мы — одно тело, а это тело греховное. Что обыкновение и легче в нас, как не грехи. Мы как воздухом дышим ими. Но Господь, глава телу церкви, есть очищение их. Все главе предоставляй, действующей вся во всех. А ты держись одной любви, ибо она одна непогрешима в нашей жизни. Чистая любовь. Духом вражды, злобы, ненависти не служи дьяволу, и зла не умножай злом. Царство вражия не распространяй в Царстве Христовом. Побеждай благим злое, а злом зла не победишь, как огнем огня не уничтожишь, а водою. Злоба всегда мечта дьявола, любовь всегда истина Божия и чада Божия.